Глава 5. Биоматериал. Райский город. Гостиница Мэйдзи. Доктор Сорокин из Лебенсборна ничуть не напоминал доктора в привычном понимании этого слова. Никакой бородки клинышком, старомодного пенсне и интеллигентного вида, как у Арицы Чехова. Двери полулюкса в Мэйдзи открыл крепкий старик с короткой стрижкой, седой ежик, одетый в футболку с рисунками слонов и шорты до колен. Сдвинув на нос черные очки, он раскрыл мне объятия. «Ладушки, какие люди и без охраны! Чувствую себя как дома, мой мальчик!» То, что мальчик явился еще и с девочкой, Сорокина вовсе не смутило. Райский город вполне оправдывал свое название. Номер в оранжевой гамме, три комнаты, включая гостиную и спальню, чудесные пуфы, кресла, даже столик-бар, и тот из оранжевого стекла. Бесперебойно работают водопровод и электричество. За объятиями последовал заказ пиццы из ресторана «Дуче». Боги, вот тут и оценишь с голодухи несчастную пиццу. И очень много местного кукурузного виски. Не слушая возражений Ольги, хоть кто-то их не слушает, доктор вызвал по телефону портного китайца. Тот снял мерку, обещая к утру доставить платье вместо кимоно. Через 3 часа, когда от пиццы остались только корки, а графин с виски опустел, я деликатно перешел к делу и рассказал, почему мы здесь. Сорокин помрачнел. «Понимаю, наверное, так будет разочарован каждый человек, если к нему явится в гости сын, а потом попросят об услуге». Сухо кивнув, доктор вышел в соседнюю комнату. «Вы уверены, что он не позвонит в гестапо?» — шепнула Ольга. «Уверен», — с полным ртом ответил я, уничтожая последний кусок пепперони. «Он мне как отец. Понятно, что таких же детей у него еще человек 500, но Сорокин всегда отличался от других киндерфюреров Лебенсборна, хотя бы тем, что действовал не согласно инструкции, а пытался вести нас по тому пути, коему лежала душа каждого ученика. Он заметил мой интерес к скандинавской мифологии и развил его, устраивая поездки в лагеря южных жрецов в Норвегии. Он был моим первым учителем в таких вещах, как фехтование на мечах, японские боевые искусства, курсы майнкампф, история национал-социализма. Да, сейчас этот предмет в школах уже давно отменили. Она кивает, вдыхая табачный дым. Формально, Калифорнийская республика – клон Третьей империи с японским колоритом, но вот сигареты здесь запретить не смогли.